Глава 7. 22 упал на мат и сделал, как я велел, а не заорал. Уткнувшись в черный пластик, он цепился в свою футболку, но не заплакал. Он получил травму за травмой, но был молодцом и держался спокойно. Я опустилась рядом с ним на колени и подняла его за штанину. Из кожи торчала кость. «В таких случаях нужно поставить ее на место», — сказала я. Он застонал и помотал головой. «Ты должен. Тебе придется вправить кость, иначе нога срастется неправильно. Кость обрастет кожу, и мне придется вскрывать рану заново». «Колоссально», — промямлил он, не поднимая головы. «Сядь». Медленно морщась от боли, он оттолкнулся и сел. На нас уже пялились другие стажеры. Хьюго, стоявший на другом конце зала, посмеялся в кулак. «Просто возьми и затолкай ее на место». Я снова повернулась к нему. «Вот так прямо взять и затолкать?» — возопил 22. «Дай мне руку». Он послушался. Рука была теплой, не такой ухоженной, как я думала. Мне всегда казалось, что ладони у богатых должны быть мягкие, без всяких отметин. Им ведь не приходилось заниматься тяжелым ручным трудом, как живущим в трущобах. Я была уверена, что Калум в жизни не строил забор и не работал на хлопковой ферме. Но вот его руки оказались грубее моих, и когда я перевернула ладонь, то увидела на пальцах мелкие шрамы. Рубцы, оставшиеся от человеческой жизни, никогда не исчезают. «Вот так», — сказала я, кладя его руку на кость. Затем силой надавила, и он зажал другой рукой рот, чтобы не взвыть. Издав приглушенный стон, он снова повалился на мат. Я ощутила укол вины. Снова эта вина. Я никак не могла понять, как относиться к этому новому чувству. Вообще-то я не собиралась ломать ему ногу. Это было хорошее упражнение, которое все равно понадобилось бы ему рано или поздно. Но оно оказалось досадное побочное действие, потому что он двигался не так быстро, как я ему приказывала. «Тебе придется научиться действовать быстрее». Наверное, я так извинилась. Получилось не очень. То есть я не хотела. Стоп. Я никогда не извинялась перед салагами. Моя задача была научить его. Он должен знать, как вправить себе кость. 22 перевернулся на спину и весело посмотрел на меня. Но не совсем весело. Еще с гримасой мучительной боли. «Если ты будешь извиняться за каждую мою травму, на это уйдет все занятие». В груди у меня заколокотал смех, но я поспешно свернулась, чтобы он не заметил улыбки. «Вставай!» – скомандовала я, вскочив на ноги. «Нога все еще сломана. Мне наплевать. Поднимайся. Если ляжешь на задание, тебе сломают вторую ногу, а потом и отымеют». 22 кое-как поднялся. «Так что, и вправду так плохо?» – спросил он, стараясь приложить вес на здоровую ногу. «Ну, зависит от многого», – ответила я. «Например, от того, кто твой противник. Одно дело отлавливать больного. Это довольно легко. А если это преступник из крупной банды, можно угодить в засаду. Еще зависит от того, насколько им станет страшно, а то иногда они борзеют и думают, что могут сопротивляться». «А если они ничего не сделали?» «Чего не сделали?» «Ну, не совершили этого преступления, за которое мы их ловим. Вдруг они невиновны?» «Да они всегда говорят, что ничего не сделали. Наша задача – доставить их сюда. Об остальном позаботится корпорация». «А они отпускают невиновных?» – спросил он. Я замялась. Мне, как ребуту, не докладывали о судьбе пойманных мною людей. Но как девочке из трущоб, мне было слишком хорошо известно, правда. Если кого-то брали, он никогда не возвращался. «Беру только тех, в чьей вине не сомневаются», — сказала я. «Откуда они это знают? Это не наше дело». «Почему? Ведь мы же ловим этих людей. На этом наша работа заканчивается. А когда их потом отправляют?» «Когда-то я сама над этим задумывалась. В какую-нибудь тюрьму? Маловероятно». «Не знаю», — он нахмурился. «А кому-нибудь говорят? Родным, например?» «Похоже, богатый мальчик не разбирался в положении дел. На сотню моих заданий в трущобах приходилось всего одно в зажиточном районе». «Нет, во всяком случае, я так не думаю. Но как нога?» — перебил его я. Он глянул вниз, попрыгал ей. «Заживает. Тогда поднимаю руки и будем продолжать». Почти при каждом ударе он смотрел мне в глаза. Я не совсем понимал этот его взгляд. Казалось, 22 был чем-то заинтригован. От этого настойчивого взгляда в груди возникало легкое волнение, и это меня отвлекало. «Ой, на сегодня достаточно», — объявила я, когда его челюсть срослась после второго перелома за день. Через 10 минут наступало время ужина, и все уже покидали спортзал. Я подал ему руку, помогая встать с мата, и он принял ее. Поднимаясь, он на секунду придержал меня за плечо и наклонился так близко, что я почувствовал на щеке его дыхание. Моим первым желанием было отскочить. Никто не подходил ко мне так вплотную. Что значит улавливать чужое тепло, и я не помнила даже мою бытность человеком. Но он заговорил так тихо, что слышно было только вблизи. «На что, постоянно подслушивают?» — спросил он. «Не знаю», — ответила я шепотом. «На заданиях точно. Здесь всюду камера, так что вполне возможно». 22 выпрямился, но не отступил. Наверное, я приготовилась создать между ним более уместную дистанцию, но меня отвлекла его улыбка. Я всегда жила в мире, где приходилось смотреть снизу вверх, но сейчас мне впервые захотелось встать на цыпочки и приблизить наши лица. Тот кашлянул, я поспешно сделала большой шаг назад. Слышали нас или нет, но видели наверняка. Охранник в углу камеры на стене, проходивший мимо ребуты, все было отлично нас видно. «Доброй ночи», — сказала я и быстро пошла прочь.